25. Убийца. Мир перестает вертеться. Дождь перестает падать. Огонь перестает гореть. Мое сердце перестает биться. Потому что перед нами Спек. Но Спеков не осталось. Они все умерли в войну. Спеков больше нет. Совсем. Ни одного. Однако ж передо мной стоит живой Спек. Высокий и худой, как по визорам показывали, белокожий, с длинными руками и пальцами. Рот посреди лица, уши свисают до подбородка, а глаза чернее болотных камней. Вместо одежды мох или шайник. Инопланетянин. Самый настоящий. Вот черт. С тем же успехом можно было смять мой мир и выбросить в мусорную корзину. «Тот?» — слышу я голос Виолы. «Не двигайся, потому что сквозь дождь можно различить шум Спека. Слов не разобрать, только картинки, искаженные с неправильными цветами. Но в них я вижу себя и Виолу с потрясенными лицами. И свою руку с ножом». «Тот», — говорит Виола тихим, предостерегающим голосом. «Потому что в шуме Спека есть кое-что еще. Это чувство гудит и жужжит. Чувство страха. Я вижу его страх. Отлично. Мой шум тут же олеет. Тот, снова говорит Виола. Хватит повторять мое имя». Спек медленно встает из-за камня, на котором разделывал рыбу. Он разбил лагерь под скалой у подножия невысокого холма. Здесь почти сухо. У костра лежит сумка и свернутый в рулон мох. Видимо, постель. А на камне рядом что-то длинное и блестящее. Я вижу это в шуме Спека. Копье, которым он ловил рыбу. «Нет», — говорю ему я. На секунду, только на секунду я задумываюсь, как легко мне читать его шум. Вот он стоит в реке, вот наносит удар копьем. Но мысль эта сразу уходит, потому что я вижу, как он задумал прыгнуть к копью. «Тот», — говорит Виола, — «убери нож». И в этот миг Спек делает свой прыжок. Я прыгаю вместе с ним. «Смотрите, смотрите, сейчас увидите». «Нет!» Мой шум так ревет, что крик Виолы кажется мне едва слышным шепотом, потому что на уме у меня только одно. Я бегу через лагерь к костлявому Спеку, который хочет меня убить. Бегу с занесенным над головой ножом и посылаю ему свой огненно-красный шум, полный картинок, слов и чувств, и все они об одном, о тех разах, когда я струсил. Каждая моя клеточка вопит. «Я покажу тебе убийцу!» Я подбегаю раньше, чем Спек успевает схватить копье, и врезаюсь в него плечом. Мы с глухим стуком падаем на почти сухую землю. Его длинные руки и ноги обвивают меня всего. Это как драться с пауком. Он бьет меня по голове, но совсем не больно. И тут я понимаю, что он слабее меня. «Тот, прекрати!» — вопит Виола. Спек отползает в сторону, но я бью его кулаком по голове, и он такой легкий, что сразу падает на груду камней, оборачивается и шипит на меня. Из его шума брызжет ужас и панический страх. «Прекрати!» — кричит Виола. «Ты не видишь, как он напуган! Ну и правильно!» — ору я в ответ, потому что меня теперь ничто не остановит. Я шагаю к Спеку, норовящему отползти, хватаю его за длинную белую лодыжку и стаскиваю с камней на землю, а он продолжает издавать страшные шипящие звуки. Я заношу нож над головой. Видимо, Виола куда-то положила манчи, потому что она ловит и дергает мою руку, не давая ударить Спека. Я всем телом пытаюсь отпихнуть ее в сторону, но она не отпускает, и мы оба валимся на землю, а Спек съеживается и закрывает лицо руками. «Пусти!» — ору я. «Прошу, тот!» — кричит она в ответ, выкручивая мою руку. «Прекрати, пожалуйста!» Пытаясь вырваться, я отталкиваю ее свободной рукой и вижу, как Спек ползет по земле. Копью. Он почти дотянулся. Тут ненависть взрывается во мне, как вулкан ярко-красной лавой. И я падаю прямо на Спека. Я вгоняю нож ему в грудь. Он входит с хрустом и съезжает в сторону, наткнувшись на кость. Спек вопит страшным голосом, и темно-красная кровь, да, она красная, кровь у них красная, хлещет из раны, и он царапает мне лицо, и я снова бью его ножом, и он испускает долгий хрипящий стон, в горле у него что-то булькает, он сучит руками и ногами и смотрит на меня черными-черными глазищами, и шум его полон боли и отчаяния и страха. Я проворачиваю нож. Он все не умирает, не умирает, не умирает. А потом еще один стон. Спек содрогается всем телом и, наконец, дохнет. Шум тут же обрывается. Поперхнувшись, я выдираю нож из раны и отползаю в сторону. Смотрю на свои руки, на нож. Все вокруг залито кровью. Нож покрыт ею целиком, даже рукоять. И на моих руках, и на одежде везде кровь. На лице она мешается с моей, из царапины.